Глава 25. Охваченная странной нервозностью, Нора с ноутбуком под мышкой постучала в дверь огромного трейлера. Таппан открыл почти сразу же. «Вы как раз вовремя. Проходите». Она переступила порог элегантных апартаментов, и Таппан затворил за ней дверь. Стол посреди комнаты был завален планами раскопок и почвенными профилями. «Присаживайтесь», — предложил Таппан, отодвигая бумаги. «Я позвал вас, потому что озадачен сегодняшней находкой, точнее, отсутствием находки. И надеюсь, что вместе мы найдем решение. Я не археолог, поэтому вам нужно набраться терпения». Таппан произнес эти слова с улыбкой, от которой на щеках заиграли ямочки, и опустился на стул напротив Норы. «Разумеется, у меня уже есть кое-какие соображения». «Тогда объясните мне с археологической точки зрения, как так вышло, что эта борозда или колея просто взяла и исчезла?» Нора открыла ноутбук. «Будет проще, если я покажу вам трехмерную модель места раскопок». После нескольких кликов появилось трехмерное изображение плато. «Чтобы посмотреть на нее, вам придется подойти ко мне». Таппан пересел на диван рядом с ней. «Это объемная модель. На ней отмечены все результаты раскопок до сегодняшнего дня. Единственный крупный объект, представляющий интерес — борозда. Здесь ее хорошо видно». Нажатием клавиши Нора повернула изображение. «Понятно. Здесь указано, что довольно небольшой объект, менее 10 футов в диаметре, ударился о землю под углом примерно 20 градусов к горизонту». «Всего 10 футов? Серьезно?» «Такова ширина борозды в самой узкой части. Если речь идет о круглом предмете, то его диаметр 10 футов. Конечно, объект мог быть и вытянутым, скажем, сигарообразным или в форме ракеты, и тогда это, вероятно, ширина его носа». «Ясно». «На том месте, где объект врезался в землю, осталась широкая неглубокая воронка. Вот она. От удара в воздух поднялась туча песка. Именно в ней образовалась большая часть микротектитов, обнаруженных Грегом. Как вам уже известно, это означает, что объект двигался на очень большой скорости. Чем дальше, тем уже и глубже становится борозда, а угол наклона уменьшается. На глубине 12 футов дно борозды становится почти плоским, а вот здесь все разворочено и колея пропадает». Нора повернула изображение и увеличила его. «Выглядит так, будто НВФ просто исчез», — произнес Таппан. «Это возможно?» «Чтобы не упало на плато, просто раствориться в воздухе оно не могло. Полагаю, здесь вступили в дело присланные правительством люди. Траншею явно раскопали бульдозерами, забрали то, что нашли, и при этом нарушили археологическую целостность нашего места раскопок. После них здесь все перепутано. Ни слоев, ни структуры, лишь развороченный песок». Нора выдержала паузу. «Так что никакой загадки тут нет. Во всяком случае, это одна из версий. Если продолжить раскопки и прорыть траншеи по обе стороны от борозды, ситуация прояснится». «Понимаю», — произнес Таппан. «Выходит, объект, проделавший борозду, сейчас хранится в одном из запечатанных ангаров зоны 51. Нора не ответила. Таппан взглянул на часы и встал. «Выпьем по бокальчику». Нора ответила не сразу. Чутье подсказывало, что добром дело не кончится. Но, с другой стороны, Нора взрослая женщина, ей хорошо за 30, так чего бояться? «Давайте», — ответила она. «Какой из вредных для здоровья напитков предпочитаете?» «Не откажусь от бокала белого вина». «Сейчас подам». Таппан подошел к бару, достал из холодильника бутылку, наполнил бокал и поставил перед Норой. Потом быстро взболтал мартини для себя и налил его в коктейльный бокал. «Ваше здоровье!» Таппан чокнулся с Норой и улыбнулся. Отпив, наклонился к ней. «Интересно, вы уже готовы ответить «да»?» На секунду Нора растерялась от такого вопроса, но потом сообразила, что Таппан имеет в виду их предыдущий разговор. Пригубив вино, она поставила бокальчик на стол. «Полночи я лежала без сна, размышляя про сверхтяжелый элемент и микротектиты. Но, пожалуй, даже после этих открытий я остаюсь скептиком». «Неужели?» «Сенсационные заявления требуют таких же сенсационных доказательств». «По-вашему, эти два доказательства недостаточно сенсационны?» «Ошибки исключать нельзя. Вдруг мы что-то упустили. Проблема в том, что все вы искренне верите в инопланетян. Вы должны признать, что это может исказить ваш взгляд на результаты». Таппан воздел бокал с мартини. «Отдаю должное вашей твердой скептической позиции и уважаю ее. Хотя, на мой взгляд, вы перегибаете палку». Помолчав, Таппан спросил: «Что вас смущает?» «В каком смысле?» «Я по вашему лицу вижу». «Лицо у меня такое же, как обычно». «Неправда». Нора вздохнула. «А впрочем, что она теряет?» «Ну ладно. Если честно, дело в вас». «Во мне?» Таппан отшатнулся в притворном удивлении. «Ну, у вас привычка надевать маску невежества, то есть...» Она поспешила объяснить. «Я говорю о технических вещах. У вас масштабное видение. В увлеченности делом и креативности вам не откажешь. Но когда доходит до деталей, вы предоставляете ученым говорить за вас». «И правильно делаю. За это я им и плачу». «Это понятно. Но когда вы брызжете энтузиазмом...» Нора уже жалела, что подняла эту тему, однако заставила себя договорить. «Вы забываете про свою защитную маску и сбрасываете ее». «Что-то не улавливаю вашей мысли». «Например, проведя весь день в первом павильоне вместе с Грегом, вы рассказывали про сверхтяжелые элементы и острова стабильности так уверенно, будто вы сами физик». Нора помолчала. «Короче говоря, в физике вы разбираетесь лучше, чем хотите показать». Таппан призадумался. «Вот как?» «Да». «Что ж, он отпил мартини». «Вы меня раскусили». Нора ждала, и, наконец, пришла очередь Таппана вздыхать. «Да, вы правы. Физика — моя страсть. А точнее, астрофизика». «Я так и подумала, что невежда вряд ли стал бы миллиардером-изобретателем. Тогда зачем притворство?» «Я не притворяюсь», — поспешил ответить Таппан, и на секунду Нора испугалась, что зашла слишком далеко. Но он лишь допил мартини и рассмеялся. «На самом деле у меня две причины. Первая — опыт научил меня нанимать лучших специалистов, время от времени направлять их в нужную сторону, но давать им возможность свободно говорить и думать. Если буду хвастаться своими знаниями, это их смутит и заставит высказываться осмотрительнее». Нора кивнула. «Разумная стратегия. А вторая причина?» «Ее объяснить сложнее». Таппан заглянул в свой бокал, помедлил, затем встал и сделал себе еще мартини, хотя Нора припомнила, что этим он вдвое превысил свою норму. Когда Таппан снова сел, его лицо было задумчивым. «Вам знаком классический сюжет? Нищий представитель рабочего класса вкалывает от зари до зари, чтобы его ребенок выучился на врача или юриста, а тот мечтает рисовать или сочинять сонеты». «Конечно. Так начинаются почти все биографии романистов викторианской эпохи. Со мной вышла похожая история. Только наоборот. Мой отец преподавал английский в общественном колледже в Южной Дакоте. Он жил и дышал литературой и мечтал стать писателем. В юности он приложил для этого все усилия. Дед пришел в ярость, когда его сын сбежал с семейной фермы, но отца это не остановило. И вот в чем трагедия. Писатель из него не вышел». Таппан умолк, снова погрузившись в задумчивость. «Он всегда мечтал создать шедевр, литературный бриллиант. Совсем как герой «Завтрака у Тиффани» мечтал писать тонкую, проникновенную прозу. Но таланта не хватило. поэтому стать знаменитым литератором и прославить наш род должен был я, его наследник. Проблема заключалась в том, что мне куда больше нравилось чинить трактор или лежать на сеновале, высматривая в темном небе падающие звезды, или изучать созвездия, или самому догадываться, как работает ветряная мельница. Романы меня мало интересовали». Таппан снова рассмеялся, на этот раз совсем не весело. Свободное от преподавания и разрывания рукописей время, папа делал все возможное, чтобы привить мне любовь к литературе. Заваливал меня книгами Роберта Льюиса Стивенсона и Герберта Уэллса. Даже обещал подарить шоколадку, если дочитаю до конца. Таппан поерзал на диване. Примерно в это время мама развелась с ним и стала жить со свекром и свекровью на том, что осталось от семейной фермы. Нора решила, что слишком рьяно демонстрировать сочувствие ни к чему. «Ну и как? Вы дочитывали книги?» «Конечно. Романы я читал, но через некоторое время шоколадка стала казаться мне слишком маленькой наградой за такой труд. Ирония в том, что книги я любил, но только те, где есть цифры, скажем, учебники по алгебре и геометрии. Жюль Верн мне тоже нравился, только потому что его сюжеты основаны на науке и у автора богатое воображение. Я пробовал сделать подводную лодку из двух старых каноэ, связав их вместе. Чуть не сгорел, пытаясь запустить двухступенчатую ракету. Сконструировал антенну, чтобы улавливала радиоволны из далеких звездных систем. Вместо того, чтобы сочинять рассказы, я возился с техникой, а он все переписывал свой роман и, по ходу дела, запил. Со временем стал винить в своих несбывшихся мечтах меня. От злости начал меня поколачивать. «Господи!» — пробормотала Нора. Таппан лишь пожал плечами. «И вот тогда я вслед за мамой переехал к деду и бабушке. С моей помощью хозяйство стало налаживаться, а мои юношеские изыскания перешли от алгебры к электродинамике и машиностроению, а потом к радиотелескопам, черным дырам и космологии. Но меня по-прежнему занимала наша ветряная мельница. Со временем мне удалось сделать так, чтобы она вырабатывала больше 5 киловатт энергии. Это было в начале 90-х, после того, как правительство одобрило ПНК». «Что?» «Производственный налоговый кредит за использование возобновляемых источников электроэнергии. Я сразу заинтересовался ветряными турбинами, но они слишком громоздкие и шумные. Все мои эксперименты с нашей старой ветряной мельницей в сочетании со знаниями, которые я приобрел в области механики, подали мне идею. Нужно создать новый тип генератора с прямым приводом. Тогда коробка передач станет компактнее, скорость вращения можно будет замедлить, и к тому же весь механизм будет работать тише. Дедушка посоветовал мне подать заявление на патент». Таппан взял бокал. «И?» — поторопила Нора. «С этой скромной идеи все и началось. Сначала я зарабатывал стартовый капитал, а сейчас 60% всех ветровых турбин используют мое изобретение, разумеется, значительно усовершенствованное. А мое детское увлечение ракетами привело к созданию такого же эффективного средства для запуска спутников». Таппан отпил глоток мартини. «Но где-то в глубинах моей лимбической системы живет чувство вины из-за того, что я так и не стал поэтом. Все-таки отцу удалось хоть что-то в меня вбить. Поэтому у меня вошло в привычку держать научные познания при себе». «Что стало с вашим отцом?» — спросила Нора. «С тех пор, как я сбежал на ферму, мы не разговаривали». «Он жив?» «Ушел на пенсию, поселился в Южной Дакоте. Здоровье у него слабое, но выпивать и переписывать свой роман продолжает». Таппан поставил бокал на стол слишком резко. «Но хватит обо мне. Давайте послушаем вашу историю. Конечно, я помню резюме, и, надо сказать, ваша биография весьма любопытна. Выросли на ранчо возле Санта-Фе, работали в Институте археологии, уехали на Восток, устроились в Музей естественной истории в Нью-Йорке, а потом вернулись в Санта-Фе. Разумеется, институт — учреждение почетное, и все же что заставило вас покинуть Нью-Йорк? Может быть...» Несказанные слова повисли в воздухе. Конечно же, Нора не сомневалась, что ему известно о ее браке и о смерти мужа. Настал ее черед пить до дна. «Мне нравилось работать в музее», — произнесла она. «И Нью-Йорк я любила. Но, отвечая на ваш вопрос, после того, как убили Билла, я больше не могла смотреть на город прежними глазами. Захотелось вернуться на родину, к брату. Там мне было спокойнее». Повисла пауза. «Соболезную», — наконец произнес Таппан. «Мне не следовало бередить ваши раны». Нора покачала головой. «Нет, делать вид, будто ничего не случилось, нездорово. Просто эта часть прошлого до сих пор не дает мне покоя». Еще одна пауза. Но прежде чем она стала неловкой, Нора спросила. «Так когда вы сообщите новость всем? Я про сверхтяжелый элемент». «Еще рано», — Таппан засмеялся. «Почему?» «Опять заминка. Я могу доверить вам секрет». «Разумеется». «У меня подозрение, что в команде завелся шпион». Нора ждала продолжения. «Доказательств у меня нет», — проговорил Таппан. «Просто я чувствую, да что там, знаю, что в правительстве есть люди, которым обнародование наших открытий будет стоить карьеры. Их очень беспокоит наша работа. И уже на первом этапе они пытались нам помешать. Причем действовали украдкой. Когда из этого ничего не вышло, они притихли. Но эти люди никуда не делись. Им крайне важно скрыть правду о Розуэле. А теперь в нашем распоряжении факты, мы точно знаем, что здесь упал инопланетный космический корабль. И я опасаюсь, что за этим может последовать реакция». «Но есть ли у вас конкретные причины думать, что в команде шпион?» «Чутье подсказывает, что да». Он взял пустой коктейльный бокал, покрутил в руке и поставил обратно. «Понимаю, что кажусь параноиком, и все же именно из-за своих подозрений я попросил всех еще некоторое время сохранять наше открытие в тайне. И вот еще что». Таппан наклонился к Норе, будто хотел поделиться с ней секретом, но вместо этого их губы на короткое время чуть соприкоснулись. Застигнутая врасплох, Нора отпрянула. «Вижу. Я перешел черту», — поспешил признать Таппан. Сердце Норы забилось быстро-быстро. С трудом переводя дыхание, она попыталась взять себя в руки. «Это очень плохая идея». «Хуже не придумаешь», — согласился Таппан и снова потянулся к ней. Нора почувствовала его дыхание. В этот момент она осознала, что ей наплевать, правильно она поступает или нет. Не удержавшись, она подалась вперед, чтобы их губы снова встретились. Он обнял Нору за шею, и они поцеловались еще более страстно. Теплая мужская рука скользнула ей под рубашку, а потом вверх по спине. Одновременно Таппан помогал Норе принять горизонтальное положение на диване с мягкой кожаной обивкой. В свой трейлер Нора возвращалась в темноте. У нее голова шла кругом от происшедшего. «Это безумие! Так нельзя! Подобное абсолютно недопустимо во время работы над проектом такого рода!» И все же Нору окутывало тепло. По телу пробегала приятная дрожь, и любые сомнения казались мелкими, да что там, совершенно неважными. Когда она подошла к двери, ее вернул с небес на землю чудесный аромат пищи и приветственный лай Митти. «Где тебя носило?» — спросил из кухонного закутка Скип. «Еще чуть-чуть, и ужин бы пропал». Он быстро налил сестре бокал вина и пригласил ее за стол, на котором стояли тарелка с чипсами и соусник с гуакамоле. Похоже, Скип успел приглушить голод и тем, и другим. «Вот, выпей, а я пока завершу последние приготовления». «Спасибо». Нора опустилась на стул, взяла чипс и обмакнула его в гуакамоле. Она ужасно проголодалась. «Я уже начал беспокоиться», — сообщил Скип из кухни. «Кто-то сказал, что ты пошла в трейлер к Таппану. Ты там задержалась надолго. Очень надолго». Скип сделал многозначительную паузу. «Таппан просто показывал мне диаграммы», — резко ответила Нора. Но она сама в смятении почувствовала, что краснеет. «Ну да, конечно, диаграммы. Скажи еще гравюры». Скип плеснул красного вина из своего бокала в сотейник. Послышалось громкое шипение. Брат аккуратно помешал в сотейнике, встряхнул его, снял пробу, а потом ложкой переложил содержимое на тарелки, добавив жареную картошку и капусту бок-чой. «Обжаренная фуагра с красным вином, бальзамическим уксусом и выпаренным инжиром францискана», притворно небрежным тоном прокомментировал Скип, ставя тарелки на стол. «Ух ты! Скип, это же потрясающе! Ну что ты, пустяки!» Брат сел рядом с Норой и наполнил свой бокал. «А знаешь, миллиардер нам в семье совсем не помешал бы». И снова многозначительная пауза. Нора стукнула его по плечу сильнее, чем собиралась.